Глава третья. Бунт 3-й пехотной дивизии. Убийство комиссара Юго-Западного фронта Линде. Ту же ночь, 24 августа, мне лично из штаба корпуса было передано по телефону, что полки пехотной дивизии, стоявшие на позиции усиления Духча в 18 верстах от моего штаба, отказываются исполнять боевые приказы по укреплению позиции, что ими руководит несколько весьма зловредных агитаторов, которых надо изъять из ее рядов. Но первое требование выдать этих агитаторов солдаты 444-го пехотного полка ответили отказом. Надо их заставить выдать. Командир корпуса считает, что достаточно будет назначить один полк с пулеметной командой. Я назначил второй манский полк, лучше других обмундированный, внешне выправленный, а главное, ближе расположенный к селению Духче. С полком, кроме командира полка, полковника Огрызкова, пошел и командир бригады, смелый и решительный кавказец, генерал-майор Мистулов. Было решено, что мы приедем в Духчу с музыкой и песнями. Когда полк тронулся, я спросил у командира полка, как настроение казаков. Увы, где справляются настроения как справляются настроения капризной женщины или больного. «Ничего», — отвечал мне Огрызков. «Я думаю, свое дело сделают. Офицеры хорошо с ними поговорили». 10 часов утра мы прибыли в селение Дукча, где нас ожидал начальник пехотной дивизии генерал-лейтенант Гиршфельд. Он направил казаков к пехотному бараку, приказавший окружить его со всех сторон, оставив 1 сотню в его распоряжении. Вид туманцев, проходивших с музыкой и песнями, привел его в восторженное умиление. Смотревшие на казаков писаря и чины команды связи дивизии тоже, видимо, были поражены их видом и отзывались о казаках с одобрением. «Настоящее войско!» — говорили они. «Значит, есть! Сохранилось!» Я остался в штабе с Гиршфельдом ожидать комиссара Линда. Если я не ошибаюсь, Линда был тот самый вольно определяющийся лейтенант гвардии, лейтгвардии финляндского полка, который 20 апреля вывел полк из казарм и повел его к Мариинскому дворцу требовать отставки Милюкова. Около 11 часа утра на автомобиле из Луцка приехал комиссар фронта Линде. Это был совсем молодой человек, манерой говорить ясно слышным немецким акцентом. Своим отлично сшитым френчем, галифе и сапогами-обмотками он мне напоминал самоуверенных юных немецких барончиков из прибалтийских провинций, студентов Юрьевского университета. Всею своей молодою, легкую фигуру, задорным тоном, каким он говорил с Гиршфельдом, он показал свое превосходство над нами, строевыми начальниками. «Ну еще бы!» — говорил он, манерно морщась на доклад Гиршфельда, что все его вещевания не привели бы ни к чему, виновные все еще не выданы. «Они нас никогда не послушают. С ними надо уметь говорить. На толпу надо действовать психозом». Виновный 444-й полк был расположен в дивизионном резерве на небольшой лесной прогалине. Часть землянок была на прогалине, часть теснилась по краям прогалины, в самом лесу. Прогалины шло 2 дороги, одна по дереву Духча, другая через болотистую часть на позицию, которая была уже занята 443-м пехотным полком. Когда мы подъезжали, казаки уже окончили окружение бивака 444-го полка. Они выставили заставу с пулеметами по направлению к позиции. Они сидели на лошадях, снабженные шашками, и, казалось, готовы были ринуться на пехоту. Командир пехотного полка встретил нас у края бивака и сообщил, что солдаты очень напуганы появлением казаков и собираются поротно. Оружие разбирают. Зачинщики ему названы. Гиршфельд и Линде вышли из автомобиля. Я и Мистулов сошли с лошадей и следовали пешком в некотором отдалении за Линде и Гиршфельдом. «Вот вторая рота, если память мне не изменяет», — сказал командир полка. «Она — главная зачинщица всех беспорядков». Линде вышел вперед. Лицо его было бледно, но сильно возбуждено. Он оглянул роту гневными глазами и сильным, полным возбуждения голосом стал говорить. Я почти дословно помню его речь. «Когда ваша родина изнемогает в нечеловеческих усилиях, чтобы победить врага? Отрывисто и четко!» — говорил Линда. Его голос отдавал лесное эхо. «Вы позволили себе лентяничать и не исполнять справедливые требования своих начальников. Вы не солдаты, а сволочь, которую нужно уничтожить.

Видно, удар был не сильный. Тогда другой выстрелил ему в шею. Линда упала, обливаясь кровью. Сейчас же все с дикими криками, улюлюканьем бросились на мертвого. Мне нечего было больше делать. Я с Мистуловым и Муженковым рысью поехали из леса. Выстрелы провожали нас, однако стреляли не целясь. Много пыль свистало под ногами, но только одна ранила лошадь полковника Муженкова. За лесом я стал нагонять наших казаков. Они то шли, то бежали, то ложились. Было человек 20. Среди них шло 2 офицера, а с ними генерал Гиршфельд. Невдалеке от Дукча полковник Огрызков собирал полк. Увидевший меня, он поскакал ко мне. «Полк сильно расстроен», — доложил он. «Половина людей не знаю где. Надо идти домой, успокоить. Меня и вас грозят убить. Говорят, что мы нарочно привели их в западню, чтобы истребить. Вы лучше спросите меня, полковник, где комиссар, которого охранять вы были хозяином». «А где?» — растерянно спросил Огрызков. «Убит солдатами на моих глазах», — сказал я. Вздохнул и поехал за мной. Я направился к полку. Вид жидких сотен казаков, растерянных и растрепанных, многих, потерявших лошадей, был безотраден. Я молча объехал все ряды и сказал Огрызкову: «Соберите полк Дукча и ожидайте там приказаний». После этого я поехал в Дукча. Там все было спокойно. Я связался с командиром 4-го кавалерийского корпуса телефоном и доложил ему о происшествии. Командир корпуса потребовал, чтобы я приехал немедленно к нему. К нему же направил и Уманцев. Он был очень обеспокоен тем, что произошло, и вызвал к штабу корпуса 2-й полтавский полк и броневые машины. В Дукча приехал генерал от инфантерии, командир армейского корпуса, в который входила пехотная дивизия, и стал совещаться с Гиршфельдом о том, что делать. Я поехал верхом в деревню Пожарки, где был штаб 4-го кавалерийского корпуса. Уже затемно с Муженковым и 2 вестовыми я приехал в Пожарки. Я рассеял эти слухи, да и телефон из Духчи скоро сообщил нам иные, хотя и очень печальные известия. При моем отъезде генерал Волкобой, считавший себя любимцем солдат, почтенный старик с седой бородой, типичный русский старик, дедушка, как звали его солдаты, убедил Гиршфельда поехать в дивизию без конвоя и уговорить солдат повиноваться. Они поехали вдвоем на лесную прогалину. Там их окружила толпа солдат. Солдаты прежде всего потребовали освобождения арестованных. Волковой тут же приказался их отпустить. Потом схватили Гиршфельда, повели его в лес, раздели, привязали к дереву, истязали и надругались над ним, после чего убили. Волкобой бежал в землянку, плакал и умолял пощадить его уважение к его сединам. Солдаты со смехом выволокли его из землянки, посадив в автомобиль и, окружив издевавшегося над ними солдатами, отвели в штаб его корпуса. Вместе с Гиршфельдом был убит командир полка, еще один офицер. Убийство, наступающая темнота, лес — все подействовало отрезвляюще на солдат, и они тихо ушли на позицию и решили сидеть на ней и никуда не уходить. Ночью полковник Огрызков, убедившись в плохом настроении казаков 2-го Уманского полка, отвел их за реку Стырь на свои квартиры. В полку никто не был убит. Было помято лошадьми несколько казаков, да несколько лошадей покалечилось на перевол, да несколько лошадей покалечилось на проволоках во время безумного бегства. Полтавцы, переговорившись с уманцами, постановили, что они на верную смерть не пойдут. Таким образом, несколько часов была разрушена вся та работа по приобретению доверия, которую я делал 3 месяца. В штаб корпуса ночью прибыл помощник комиссара Линде из Луцка и исполнительный комитет Совета солдатских и рабочих депутатов города Луцка. Они утром хотели творить суд и расправу над виновниками убийства Линды Гиршфельда. В штабе же находился войсковой старшина Хаперсков, командир пластунского, не из казаков, а из солдат, дивизиона, бывшей моей 2-й казачьей сводной дивизии, и комитет дивизиона. Они явились по личному почину предложить командиру корпуса свои услуги по охране штаба корпуса и восстановлению порядков на позиции. Утром предполагалось начать разведку и приступить к смене частей 3-й дивизии с позиции для отвода ее в тыл. Но мне уже не пришлось принимать в этом участие. В ночь на 26 августа пришла из ставки Верховного Главнокомандующего телеграмма, подписанная Корниловым. Я был назначен командиром 3-го конного корпуса, и Корнилов требовал моего немедленного прибытия в столицу. 26 августа я уехал из деревни Пожарки. И в тот же день, сдавший дивизионному генералу Колесникову и отправив своих лошадей, ночью поехал на станцию Киверцы, чтобы ехать в Могилев.